сочетании со спагетти они доставляли мне ни с чем не сравнимое райское удовольствие. На месте, где раньше росли вульгарные шампиньоны, теперь красовались отличные белые грибы высотой в человеческий рост. Они радовали меня, приправленные гвоздикой и кориандром. С недавних пор прибоем стало выбрасывать на берег множество устриц. Раньше мне бы и в голову не пришло глотать сырых скользких моллюсков, но со временем мой вкус стал утонченнее, язык избирательнее, а аппетит еще более всепоглощающим. Теперь в перерывах между едой я обязательно заглатывал одну-две дюжины устриц. Потом я вдруг стал свидетелем массового исхода из моря омаров, их фанатического прыжка в кипящее масло. Научившись вскрывать твердый панцирь, я открыл для себя лакомство, которое до сих пор не в силах забыть. Теперь каждый день был подчинен строгому графику трапез. Спать я уже больше не мог, мешал набитый желудок. Мне удавалось только время от времени ненадолго проваливаться в текучую дрему, во время которой я продолжал грезить о предстоящей еде. Физические упражнения были давно позабыты. Сил хватало только на то, чтобы кое-как перекатиться от одного блюда к другому. Год спустя. Минул год. Я превратился в откормленного, круглого, как футбольный мяч, поросенка. Я весил теперь десятки раз больше, чем тогда, когда впервые ступил на остров гордой ногой первооткрывателя. Вот уже несколько месяцев я не видел моря. Я зарос грязью и пах дешевой закусочной. Тело мое каждой порой источало вонючий липкий жир. Я не мылся и не причесывался, и неделями не поднимался с места. Любое движение давалось мне с невероятным трудом. Под градом катился по грязной шкуре. Дышать и то было тяжело. В горле свистело и хрипело. А глядя на землю, я не видел ног, потому что обзор заслонял огромный раздутый живот. Да и веки отяжелели настолько, что мне едва хватало сил ненадолго их приподнять. Все мои мысли теперь были посвящены одной лишь еде. Мозг постоянно работал над составлением нового, еще более изысканного меню, над поиском неизведанных вкусовых ощущений и изобретением самых невероятных блюд и самых редких продуктов. И вот однажды, примерно между 13-й и 14-й переменой блюд, размышляя над тем, хватит ли мне на ужин большого высотою в человеческий рост белого гриба, я вдруг заметил, что ветер переменился и неожиданно уловил носом запах, которого прежде не чуял на острове. Это было мерзкое. Затхлая вонь, словно от водорослей, гниющих в теплой стоячей воде. И тут я вдруг почувствовал себя совсем зрелым, даже, может быть, чуточку перезревшим, как яблоко, которое вот-вот упадет на землю, или, лучше сказать, как поросенок, которого пришла пора заколоть.